Глава 23. Первый земной год экспедиции. Вскоре после прибытия на орбиту Редима Максим по совету Луизы Живалье начал вести дневник. Советники, что отправились в первой волне, Луиз и Рей, были в курсе той миссии, что возлагалось на Максима в экспедиции, и убедили его, что ведение ежедневника, а точнее ежегодника, плодотворно скажется на наблюдениях. Рейс Уокилл также посоветовал пропускать записанные мысли через фильтры. Больше всего Максиму понравился новеллизатор. Программа превращала разрозненные лоскуты фраз и замечаний в стройную ткань почти художественной литературы. Время от времени он с удовольствием перечитывал отдельные, особенно удавшиеся куски. Складывалось приятное ощущение, что страницы текста были набраны духовным братом-близнецом Максима. Когда он сказал об этом Рэю, тот ответил, что такой же эффект достигается после возврата к давно написанному тексту для редактора. Некоторые писатели, в том числе и он, любят это чувство больше всего в профессии. Пока Максиму было особо нечего записывать. Несколько станций перекочевали с орбиты Земли на орбиту Редима, но такого малого количества было недостаточно для будущего размещения миллионов исследователей и инженеров. И сейчас шел процесс космической застройки. Поэтому Максим решил дополнить дневник более ранними записями и начал с окончания первой экспедиции. Саму разведку он не записывал, по ней был составлен подробный доклад. Максим сосредоточился на других вещах – долгожданном прибытии на Землю, знакомстве с Венелинг, совете, на котором решилась дальнейшая судьба человечества, и начале повторной экспедиции к Редиму. Церемония отбытия была помпезной, но Максим ее почти не запомнил. Он считал несколько несправедливым, что торжество проводилось, по сути, лишь для руководящего состава, тогда как основная масса людей ожидала на орбите Плутона. Эти главы он пометил грифом «по желанию». Возможно, кого-то они заинтересуют, если же нет, можно без зазрения совести пропустить. Когда с этим было покончено, Максим отправил копию дневника на Землю госпоже Орлане. А через несколько лет строительство завершилось и закипела полноценная работа по изучению чужого мира. 10-й земной год экспедиции. Максим сидел в своей комнате и просматривал доклад исследователей поля Редима. Именно просматривал. Читать текст целиком смысла было мало. Познания Максима в физике полей ограничивались стандартным теоретическим курсом. Он пропускал куски, пестрящие формулами и математическими выкладками. Алан разберется в этом гораздо лучше, и если там будут важные детали, сообщит. Максим сконцентрировался на комментариях и заключениях, присутствующих в конце каждого пункта. Попытки дешифровки излучения внешнего слоя поля не увенчались успехом. Профессор Вейнард считает, что продолжать бессмысленно, и я с ним согласен. Мы никогда не сталкивались с подобными структурами планетарного масштаба, и даже если мы бросим на решение данной задачи все вычислительные мощности, этого не хватит. А возможно, излучение не несет в себе никакой полезной информации. Хотя, должен признать, в излучении поля прослеживается система. Волны уходят в пространство со строгой периодичностью в 3,3 секунды. Именно этот факт заставил предположить наличие разумной технологической деятельности. Далее шла информация о неоднородности поля. Максим по диагонали пробежал эту часть. О том, что сфера неоднородна и имеет проколы на полюсах, Максим сообщал еще на Земле. Но один момент его заинтересовал. Телепортационный луч снаружи также не проникает сквозь поле, свободно отражаясь от него под углами от 40 до 68 градусов. Советую прекратить эксперименты в связи с последним происшествием. Подопытный объект, климатический генератор модели 3S, следуя в отраженном телепортационном луче, материализовался на 8-й станции в кабинете профессора Синера. Хорошо, что последний в это время находился на Редиме. Рекомендация – продолжать использовать прокол в области Южного полюса для высадки исследователей и техники. Интересно, что обратная телепортация с планеты была возможна, и причина этого оставалась невыясненной. Максим дочитал доклад и задумался. Поле Редима по-прежнему вело себя пассивно, не реагируя ни на какие опыты. Проблема была в том, что опыты давали не понимание полученных результатов, а лишь голые ответы на поставленные вопросы. Можно ли проникнуть на планету через полюс? Да. Можно ли проникнуть на планету другим путем? Нет. Почему? Потому что. Внутреннее излучение поля играет большую роль в жизни редимеров. Поскольку планета покрыта густым слоем облаков, как водяного пара, так и ионных, свет звезды Тау-Галиссе не может обеспечить приемлемые условия для развития сложных организмов. Однако мы видим обратную картину. Достигается это как раз за счет внутреннего излучения поля, обеспечивающего оптимальные температурные и оптические условия, а также смену дня и ночи. Заметка. Хоть это и не наша с профессором Вейнардом область, нам кажется, что именно из-за того, что редимеры никогда не видели звездного неба, у них и отсутствует тяга к космосу. Но, конечно, причины могут быть и в другом. Докладчик, очевидно, еще ни разу не был на самой поверхности, иначе не утруждал бы себя написанием подобной чуши. Максим хорошо помнил это ощущение, когда ходил по Редиму. Ему каждый раз приходилось прикладывать усилия, чтобы смотреть вверх. Звезды, планеты, глубины космоса — все это казалось настолько далеким, настолько утопало в прошлом, что Максим уверился, родись он на этой планете, никогда не задался бы вопросом, а что там, наверху? Максим открыл рапорт другой аналитической группы. Их исследования касались взаимодействия редимеров и поля. Здесь уже было гораздо меньше формул, а манера письма была чуть проще. Факт, что некоторые редимеры, по предварительным данным около 2-3%, могут использовать энергию поля для действий, которые в развлекательной литературе и кинематографе классифицируются как магия, экстрасенсорика или, из более позднего, суперспособности и псионика. Данные индивиды, по всей видимости, обладают повышенной чувствительностью. Это позволяет на более глубоком уровне контактировать с полем. Характер этих взаимодействий идентичен фону, предваряющему смерть каждого редимера. Вот она, древняя мечта человечества о чудесах. Когда Максим был совсем маленьким, он увлекался этой темой. После каждой прочитанной книги или просмотренного фильма Максим своим детским воображением представлял, как с отрядом супергероев борется со злом и несправедливостью в мире, взмахом руки испепеляя врагов и исцеляя союзников. Тогда он еще верил, что такое возможно. И вот теперь давняя мечта исполнялась на его глазах. Правда, не людьми. Теперь, что касается феномена фона. Назначение данного процесса остается неизвестным, так же, как и его механизм, и то, кто является первоисточником – редимер или же поле. Профессор Гараев и я склоняемся ко второму варианту, но это лишь предположение. Сложность выстраивания сколько-нибудь рабочей гипотезы в том, что, по нашему мнению, нарушается причинно-следственная связь. Простите мне мою поэтичность, но сначала смерть, потом похороны. Здесь же, похоже, ситуация противоположна, поскольку ни одной смерти редимера предотвратить не удалось. Даже если изолировать его от внешней среды, он умирает от остановки всех процессов жизнедеятельности. Более того, складывается ощущение, что индивиды в момент фона не могут умереть ни естественным путем, ни искусственным. Последнее, разумеется, мы не проверяли, но профессор Гараев настолько убежден в своей правоте, что готов при условии одобрения Совета Вечности провести подобный эксперимент. Резюмируя вышесказанное, предварительных гипотез две. Первое. Поле существует в высших измерениях как пространственных, так и временных. Вследствие этого поле может иметь доступ к параллельной реальности или реальностям, не отличающиеся от нашей ничем, кроме расположения на временной стреле на несколько дней позже. Второе. Поле оперирует тахионами, передавая информацию из будущего в прошлое. До сих пор эти частицы экспериментально не подтверждены, но, возможно, их удастся выявить здесь. Налицо нарушение закона причинности, и это может являться превосходным доказательством. Рекомендую работать в обоих направлениях. Касательно взаимодействия поля и редимеров, мне больше нечего добавить. По крайней мере, пока наши коллеги по исследованию физики поля не сообщат больше информации. У Максима заболела голова. Обычная мигрень, не боль бессмертных. Ведь так почти в каждом докладе. Первые ссылаются на вторых, вторые на третьих, а третьи не могут сказать ничего вразумительного, не получив данных от первых. Максим встал, размял ноги и принялся шагами мерить комнату. Остановился у кофемашины, нажал несколько кнопок, и аппарат заурчал, извергая ароматные струи кофе. Максим с кружкой горячего напитка подошел к иллюминатору и взглянул на затянутую облаками планету, которая так не желала делиться своими тайнами. Не так он представлял себе эту экспедицию, совсем не так. Вместо чудесных открытий – нудный, рутинный труд. 10 лет они торчали на орбите, делая редкие вылазки на сам Редим, а Максим был лишён и этой радости, читая нескончаемые рапорты и доклады. В отсутствие госпожи Орланы и большей части Совета Вечности, Максим вместе с Рэем Суокелом и Луизом Живалье были ответственны за все. Компьютер пискнул, выводя входящие сообщения на экран. Еще доклады. Максим вернулся за рабочий стол. Одно сообщение было от Венлинг. Ничего нового. Она все так же не могла перебороть иррациональный ужас перед космосом. Синие мерцающие буквы письма Венлинг словно сочились с жалостью и извинениями. Максим с досадой хлопнул по столу, едва не расплескав кофе. «Чёрт возьми, Вен, ты мне так нужна! Насколько все стало бы проще, будь ты рядом! Дьявол бы побрал твой страх!» Конечно, он не собирался писать ответ в таком ключе. Максим задумался на минуту и начал диктовку. «Вен, родная моя, не переживай по этому поводу. Я все понимаю. Не нужно каждый раз оправдываться. Просто продолжай работать над этим, пожалуйста. Экспедиция затягивается, и ты мне очень нужна. Жду тебя». Больше чувств Максим выжать из себя пока был не способен. Почтовая нора открывается раз в 3 дня при штатном режиме работы. Может, через неделю они поговорят более откровенно. Второе сообщение прислала госпожа Орлана. В нем она сообщала, что закончила необходимые дела на Земле и вместе с Советом планирует прибыть на орбиту Редима в течение 6, максимум 9 лет. Один из советников, Гала Дрейк, оставался на Земле в качестве управленца. Максим облегченно вздохнул. Ждать не так уж долго. Скоро госпожа председатель возьмет управленческие функции на себя или хотя бы их часть. Все-таки Максим не совсем годился для подобной работы, что бы там ни говорила глава совета. Он снова подошел к иллюминатору. Вокруг Редима вращались 3 спутника. Самый крупный, оранжевый спекула, имел ретроградную орбиту. Когда закончится строительство орбитальных станций, именно на спекуле развернут основной наблюдательный пункт. Спекула. Созерцание. Наблюдение. А внизу, между спутниками и планетой, на самой границе ближнекосмического вакуума, покоилось таинственное поле, обволакивающее Редим. Максим размеренно дышал, в который раз пытаясь понять, с чем же они столкнулись. Что-то в недавно прочитанных докладах его зацепило. Максим задышал чаще. Потом прекратил дыхание, возобновил в спокойном темпе, включил на браслете секундомер, синхронизировав его с работающими легкими. Средний интервал между вдохами — 3,3 секунды. «Оно дышит», — думал Максим. «Оно живое. Возможно, разумное». Ему даже стало казаться, что он слышит дыхание гигантского существа. Может ли такое быть? Время покажет. 42-й земной год экспедиции. «Похоже, у нас серьезные проблемы», — мрачно сказала госпожа председатель. Таким заявлением открылось 18-е внеплановое заседание Совета Вечности. качестве места проведения выбрали просторный зал не так давно отстроенной наблюдательной станции на Спекуле. Концентрические полуокружности сидений с помостом для советников в центре, тускло сияющие светом чужой звезды и шар под потолком. Интерьер походил на уменьшенную копию Этернала. Из единственного панорамного окна в правой части зала открывался вид на молочно-белый Редим и один из его спутников, лениво обегавший планету. По обыкновению в собрании принимали участие только члены совета и ведущие ученые из различных областей науки. Максим сидел на месте, принадлежавшем когда-то Луизу Живалье. Трагедия, которая случилась с французом и несколькими добровольцами, и послужила причиной сбора. Около 6 лет назад, наконец, было принято решение начинать сбор Айона Редимеров. Исследования физики поля не приносили новых плодов, и совет сошелся на том, что, раз видимого противодействия нет, нужно приступать к непосредственным задачам экспедиции. По настоянию Рея Суокила о массовом собирательстве речи не шло. Несколько сотен агентов, изменив внешность, внедрились в общество Редимеров, выдавая себя за ясновидящих. Учитывая процветающий в то время на Редиме культ шаманизма, мистификация прошла без проблем. Задачей агентов было выходить на контакт с фонящими Редимерами, заражать их нанобиотами и сообщать о неминуемой смерти. После чего умерших телепортировали на одну из множества орбитальных станций, где Айон извлекался из тел. Поскольку Айон – нематериальная субстанция, опыты с ним могли проводить только живые люди и только на самих себе. Эксперименты нужны были еще и потому, что Айон Редимеров несколько отличался от человеческого. Нанобиоты-накопители гибли через несколько дней. Это сейчас, оглядываясь назад, Максим понимал, что люди просто-напросто поторопились, проигнорировав тревожный звонок. Они лишь изменили конструкцию нанобиотов под организм Редимеров, и проблема, казалось, была решена. Со следующими партиями все было в порядке. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы прожить на одном только Редимерском Айоне, не используя человеческий. Никто особо не горел желанием превращаться в лабораторную крысу. И тогда Луис, желая проиллюстрировать необходимость собственным примером, вызвался на эксперимент. Поступок достойный уважения. Его ход сработал, и было отобрано еще 5 ученых. Наблюдение за подопытными предполагалось проводить в течение нескольких лет. Именно это и позволило избежать большего количества жертв. Поначалу тестирование шло великолепно. Редимерский Айон полностью подавлял боль на протяжении месяцев. Но позже боль вернулась. Более того, она усилилась, и переход на человеческий Айон не помогал. Приступы повторялись все чаще и чаще, пока один из добровольцев не скончался. Остальных подопытных, в том числе и Луиза Живалье, в спешке уложили в анабиозные камеры. Максим оглядел зал. Присутствующие молчали, осознавая, с какой проблемой столкнулись. Угроза нависла над самой сутью экспедиции. Мечта обессилевшего человечества умирала на глазах. Не говоря уже о том, что почти полвека подготовки могли кануть в лету. «Господа», — сказала Орлана, — «случилось несчастье. 5 наших коллег находятся в критическом состоянии. У кого-нибудь есть мысли, почему это произошло? Как мы могли допустить такой исход?» Молчание становилось невыносимым. Воздух словно затянуло тягучей смолой отчаяния. Максим впервые видел главу совета в такой растерянности. С Орланы будто смыло все омолаживающие процедуры, которые она недавно все-таки решила пройти, и в неярком свете ее лицо было покрыто густой сетью морщин. Старший советник Алексей Крюков откашлялся и решительно встал. «Госпожа председатель, позвольте мне попробовать объяснить возможные причины». Орлана кивнула. Алексей вышел чуть вперед. Этот невысокий, щуплый мужчина был живой легендой. Именно он разработал и внедрил концепцию Айона и способ его извлечения. Споры о его методе решения проблемы бессмертия не утихали целое столетие. Конечно же, столь сильное давление со стороны общества оставила на Алексее отпечаток, особенно после того, как грянули последствия. Советник полностью прервал публичную жизнь, превратившись в затворника, и появлялся только на заседаниях совета. Чем он занимался в остальное время, знала, наверное, только Орлана. Крюков вновь прокашлялся и заговорил. «Я не люблю длинные речи, поэтому постараюсь быть кратким. Как вы знаете, Айон в своей основе имеет психическую природу. Мнение, чем же на самом деле он является, разнятся, но в одном многие ученые и мыслители сходятся. Айон несет в себе отпечаток личности человека. Это доказывается эффектом отголоска. В чрезвычайно редких ситуациях потребитель может уловить воспоминания, ему не принадлежащие. Эти случаи единичны. Потребители зачастую не обращают на них внимания, принимая за обрывки сновидений. Некоторые из вас, возможно, даже не слышали об этом явлении, но два отголоска задокументированы и подтверждены». Алексей перевел дыхание. Не будучи по природе оратором, он действительно почти не выступал с речами, предпочитая слушать. Ученые и советники терпеливо ждали продолжения. Он продолжил. «Редимеры, как бы они ни были физически похожи на нас, очевидно, довольно сильно отличаются в ментальном плане. В связи с этим у меня два предположения. Первое. Именно то, что я сказал. Мы слишком разные. Отсутствие тяги к звездам, института семьи, монотеистической религии. На этом этапе развития человечества она сыграла важную роль в развитии. Продолжать список можно долго. Второе предположение перекликается с первым. Редимеры находятся на более низком уровне по сравнению с нами. Менталитет человека 15 века очень сильно отличается от современного даже в рамках одной цивилизации. Что уж говорить о совершенно другой расе. Если мы сумеем нивелировать эту несхожесть, я уверен, проблема ядовитого Айона решится сама собой». Советник Крюков сел, и по залу пронесся вихрь обсуждений. Максим нагнулся вперед и посмотрел на Алексея. Тот, покачиваясь в кресле, задумчиво уставился на подол своей черной с золотом мантии. Звонким хлопком ладоней госпожа председатель угомонила расшумевшийся зал. «Господа, ситуация исключительная, но я прошу вас соблюдать порядок. Алексей, спасибо за ваши мысли. Следующий вопрос. У нас есть возможность в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть гипотезу старшего советника?» «Это звучит логично», — один из ученых с горящими глазами вскочил с места. Идея его захватила. Наткнувшись на взгляд Орланы, он спохватился и представился. «Профессор Боул, госпожа председатель. Так вот, это логично. Больше того, скажу, предвосхищая возможный вопрос, что физиологическое отличие редимеров от нас не является существенно важным. Я убежден, что роль культуры в формировании сознания и личности гораздо важнее, чем генетика. К примеру, человек, слушая музыку или читая роман, не обращает внимания на то, к какой расе принадлежит автор или как он выглядит. Ну, то есть он может заинтересоваться, но это не является первостепенным фактором. Главенствуют идеи, вложенные в произведение. Или когда создается семья, ее элементом важнее идейное единение, схожесть культурных шаблонов мышления, нежели физические параметры. Да, когда-то это было не так, но мы давно ушли от этой модели общества. Поэтому я согласен со старшим советником Крюковым. Нам необходимо двигаться в этом направлении. Думаю, достаточно будет смешаться с обществом редимеров и научить их нашей культуре, попутно занимаясь прогрессорством. И через несколько веков мы достигнем нужного результата». «Благодарю, профессор Боул», — сказала Орлана. Тот просто кивнул и сел. «Но несколько веков. Я боюсь, что наших запасов Айона может не хватить. Не сложится ли такая ситуация, что редимерский Айон будет неподходящего качества, тогда как наши запасы кончатся? Работать на синтетическом Айоне во сто крат тяжелее. Особенно нелегко придется тем, кто отправится на редим». «Нужно учесть несколько факторов», — старший советник Лу Альтера, чей математический гений изобрел способ удержания червоточин в заданных размерах, даже не встал с места. Он говорил медленно, что-то подсчитывая в уме, и очень тихо, поэтому все в зале смолкли, прислушиваясь. «Первое. Поток настоящего Айона с Земли иссякает и, возможно, скоро прекратится вовсе. Люди повсеместно ложатся в анабиоз, отдавая все запасы экспедиции. Но есть другая сторона медали. Айону больше ниоткуда взяться. 3/4 населения уже заснуло. Второе. Темпы исследований замедляются пропорционально количеству ученых в экспедиции, прошедших столетний рубеж. Заменить их более молодым поколением не представляется возможным. Это будет огромный шаг назад, даже с учетом передачи всех разработок и теорий. Приходится корректировать сроки и работать по сменам. Чем дальше, тем меньше человек смогут бодрствовать одновременно. В свете вышесказанного и беря во внимание скорость потребления Айона...» Лу замолк на минуту, прикрыв глаза, и вынес вердикт. «По самым оптимистичным прогнозам, у нас в запасе 180, максимум 200 лет, до того, как обозначенная госпожой председателем проблема превратится в угрозу экспедиции». 200 лет. Орлана задумалась. «Есть идеи, как можно ускорить процесс очеловечивания?» Спустя несколько секунд тишины с дальнего ряда нерешительно поднялся один из ученых. Его голограмма тут же появилась между помостом советником и остальными участниками собрания. «Профессор Лейрт, госпожа председатель!» Высоким голосом произнес мужчина. Он смотрел на Орлану с большим почтением, впрочем, как и все в зале. «Мы слушаем вас, профессор Лейрт. Для ясности, я занимаюсь областями человеческого поведения, как индивида, так и общества. Среди моих основных специализаций, помимо психологии и социологии, истории и культурологии, присутствует менее популярная наука — меметика». В зале зашептались. Один из ученых рядом с Лейрдом хохотнул. «Вы сейчас серьезно, коллега?» Лейрд быстро обернулся к говорившему. «Профессор Каймура, вы специалист в этой области?» «Нет, но...» «А в какое, позвольте спросить?» «Экспериментальная физика». «Тогда, возможно, вам стоит пойти и столкнуть пару протонов? Или все-таки вы слушаете то, что я собираюсь сказать?» Каймура поднял руки в примирительном жесте, но ничего не ответил. «Профессор Лейрд, объясните подробнее, пожалуйста», сказала Орлана. «Конечно, госпожа председатель. Реакция моего коллеги вызвана тем, что меметика долго считалась псевдонаукой даже в наши дни. Но времена меняются, профессор Каймура». Лейрс с неприязнью посмотрел на него. «Итак, начну с азов. Мем — это единица культурной информации. Фактически мемом является любая элементарная идея. Ярким примером можно назвать религию. Понятия загробной жизни, молитвы, тех или иных обрядов — это все мемы. Объединяясь в группу, они образуют собой мемплекс. То есть религия — это мемплекс. Любой политический строй — мемплекс. Музыка — это мемплекс, состоящий из мелодий и стихов. И так далее. Суть мема подобна вирусу. Сами по себе они ничего не представляют. Для деятельности мемом нужен носитель — разум человека. Мемы копируют сами себя, распространяясь в культурной среде от одного носителя к другому посредством слов и произведений искусства. Мемы самореплицируются, мутируют, проходят естественный и искусственный отбор. Так и происходит эволюция культуры. «Мы поняли общую идею, профессор Лейрт», — произнесла Орлана. «Поясните, к чему вы клоните?» «Еще одно, госпожа председатель», — торопливо продолжил Лейрт. «Одной из основных проблем, почему меметика долгое время считалась ненаучной, является то, что в отличие от генов, а именно эту аналогию приводил Докинс, у мемов нет физического носителя, подобно ДНК. В мемах негде кодировать информацию. Но, как мне кажется, физический носитель и не нужен. Само познание прекрасно подходит на эту роль». «Да, старший советник Рэй». Рейс Уокил, поднявший руку, заговорил. «Поправьте меня, если я неверно истолковал вашу мысль, профессор Лейерт. Вы с помощью мемов хотите привить редимерам человеческую культуру?» «Совершенно верно», — кивнул Лейерт. «Вам самому не претит мысль о том, что таким образом вы уничтожите самобытность внеземной цивилизации?» Лейерт после короткой паузы сказал. «Моя жена сейчас лежит в анабиозе, господин советник, на Земле. Доступа к настоящему Айону у нас не было, и она легла в гибернацию с просьбой пробудить ее, лишь когда будет найден выход. И таких, как она, миллиарды. Да, мне противно от того, что мы собираемся сделать, но сильнее я боюсь за человечество. И, к слову, старший советник Рей, миметизация не работает путем полного искоренения самобытности. Как я уже говорил, мемы мутируют, видоизменяются в соответствии с менталитетом носителя. На выходе мы получим оригинальную культуру, но похожую на человеческую, добившись того же эффекта, что очертил профессор Боул, но за более короткий срок». «Хорошо, мне понятна ваша позиция. Объясните, как вы собираетесь это сделать?» Рэй откинулся в кресле. «Да, старший советник Рэй». Лейерт утер вспотевший лоб. «Моя идея заключается в использовании нанобиотов. Мы переконструируем их противоположным образом, так, чтобы сознание ботов транслировало закодированную информацию. Распространив их по всему редиму, мы подстегнем культурное развитие в нужном нам направлении, причем достаточно будет обработать только текущее поколение, а дальше включится механизм вертикальной передачи мемов от поколения к поколению. Но также необходимо поддерживать горизонтальный механизм, и для этого прекрасно подойдет идея, предложенная профессором Боулом. Мы должны быть среди редимеров, обучать их нашей культуре и истории, непрерывно поддерживая процесс миметизации. Сплавив эти направления воедино, мы добьемся решения тех двух проблем, что озвучил старший советник Крюков, и избежим длительного процесса естественного роста общества, сократив его как минимум вдвое. Конечно, это всего лишь предварительные мысли, точнее, можно будет сказать, после ряда экспериментов». «Выращивание свиньи на убой», — тихо произнес Рэй, но услышали его только Максим и ближайшие советники. Орлана проигнорировала реплику и спросила. «Профессор Лейерт, что вам понадобится для экспериментов?» «Помощь старшего советника Крюкова и несколько сотен подопытных из числа редимеров». Алексей кивнул. «Время?» «Не меньше 2 лет, госпожа председатель. Работы в этом направлении ранее уже велись, но с учетом специфики...» «Я поняла вас, профессор», — мягко прервала его Орлана. «Господа советники, есть возражения?» Рейс Уокил вновь поднял руку. «Да». «Госпожа председатель, я бы хотел принять участие в этом проекте в качестве куратора. Когда-то я плотно занимался вопросами различных видов контактов космических цивилизаций и даже написал несколько книг, где поднималась эта проблема. Возможно, мой опыт позволит избежать многих ошибок». «Принимается», — сказала Орлана. «Профессор Лейерт, приступайте к экспериментам». 51-й земной год экспедиции. Максим, задрав голову, наслаждался воздухом чужого мира. В атмосфере содержание кислорода было выше, чем на Земле, и дышалось здесь легче. Да и вообще, Максим чувствовал себя замечательно, впервые за долгое время ступив на поверхность редима. Вверху плыли густые светящиеся облака, закручиваясь причудливыми узорами. По правому краю луга, где стоял Максим, росли высокие деревья. Шелест ветра в их красноватых кронах звучал успокаивающе, а мелодичное пение невидимой птицы добавляло веселых нот в симфонию природы. По левую сторону, у самого горизонта, тянулся горный хребет. Вершины каменных великанов, заляпанные снежной краской, вдруг начали множиться сами собой, расплываясь перед глазами. Максим с удивлением замотал головой и пальцем смахнул слезинки. Ему было очень хорошо. Хотелось остаться тут навсегда, забыть обо всем, дождаться Венелинг, обустроить уютное гнездышко и заниматься ничем. Предпочесть микрокосм макрокосмосу. Резкий порыв ветра маленьким смерчем закружил пух и опавшие листья. Одна пушинка скользнула в ноздрю, и Максим чихнул, возвращаясь к реальности. Над головой уродливым пятном бесшумно пролетел беспилотный гравикар, приземлившись в нескольких метрах от него. Упругую траву безжалостно смяли жесткие опоры. Пора возвращаться. Месячный отпуск закончился. Но так хотелось остаться. Максим вздохнул и пошел к гравикару. Можно было воспользоваться телепортом, но он предпочитал полет, когда это было возможно. Не дойдя до машины пару шагов, Максим периферическим зрением заметил за деревьями движение. Остановившись, он пригляделся и увидел человеческую фигуру. Точнее, совсем не человеческую. Спустя минуту на поляну вышел Редимир и широко открытыми глазами уставился на пришельца. Регламент в таких случаях предписывал обработать аборигена лучом амнезиака, стерев воспоминания о контакте, и немедленно покинуть место встречи. Поскольку амнезия, даже краткосрочная, негативно воздействовала на психику Редимиров, контактов до начала миметизации советовалось не допускать вовсе. Но если контакт все же произошел, Максим поднял руку с браслетом и тут же опустил. Во взгляде Редимира не было страха, только любопытство. Максим махнул ему рукой. «Иди сюда». Мужчина осторожным, но твердым шагом двинулся через поле. Это был типичный, можно сказать, эталонный представитель расы Редимиров. Высокий, стройный, с мощными предплечьями, со слегка удлиненным черепом. Вместо просторной мантии он был одет в подобие кожаного доспеха, а за широкой спиной виднелась рукоять топора. Скорее всего, он был охотником или лесорубом, либо и тем, и другим. Мужчина остановился неподалеку от Максима, скрестил руки на груди и чуть наклонился вперед. Максим повторил жест и заговорил первым. «Приветствую тебя!» Благодаря лингвистическому программированию он в совершенстве владел языком этой части материка. «Прими и мое приветствие», — ответил мужчина. Его черные глаза неотрывно следили за обстановкой вокруг. Максим кивнул. «Как твое имя?» «Кростиан Хьорди. Так звали моего прадеда, деда, отца. Так зовут моего сына и будут звать его отпрысков мужчин. Могу я услышать твое имя?» «Максим». Двойная согласная, обозначающая мужское начало, вырвалась сама собой. «Хорошее имя», — одобрил мужчина. «В языке Лока есть похожее слово. Оно означает «тот, кто смотрит». Ты не оттуда?» «Я не могу тебе сказать, откуда я. Извини». Кростиан кивнул, принимая право гостя. «А твое второе имя?» «Этого я тоже не могу сказать». Абориген нахмурился, указал рукой на гравикар. «Это твоя повозка?» «Да». «Почему она не запряжена? И где у нее колеса?» «Она в этом не нуждается». Глаза Кростона сузились. «Ты шаман?» «Можно и так сказать?» Улыбнувшись, ответил Максим. «Докажи», — потребовал Кростиан. Максим на миг задумался и достал из кармана цилиндр размером с указательный палец. Спрятав его в кулаке от взгляда Редимира, который внимательно следил за действиями чужака, он включил фонарик и направил луч на ладонь. Яркое пятно света слегка подрагивало на коже. Кростиан завороженно подошел ближе, протянул руку, поместив ее между лучом и ладонью Максима, и тут же отдернул. «Тепло!» — воскликнул Кростиан, с тревогой рассматривая кисть. «Не волнуйся, это не опасно, если не направлять свет в глаза», — сказал Максим. «Ты умеешь создавать свет?» Максим показал ему фонарик. «С помощью вот этой вещи». «Ты поместил свои силы туда?» Кростиан наклонился, рассматривая цилиндр. Редимир был словно дитя, которому показали красивую безделушку. Да он и был ребенком по сравнению с Максимом, уже разменявшим третий век бессмертной жизни. Щемящее чувство жалости поселилось в груди. Он протянул фонарик Кростиану. «Да, держи. Он будет работать и в твоих руках, освещая путь в темное время. Правда, мои силы не бесконечны». Максим прикинул, насколько хватит заряда при активном использовании, перевел в редимерские года и добавил. «Хватит на декаду, может быть, больше». Кростиан почтительно принял фонарик из его рук. Так впервые в истории Редима произошла передача людьми технологий. «Благодарю тебя, Максим. А как я могу создать свет?» Максим объяснил, как включается фонарик. Кростиан направил луч себе под ноги, и едва заметное пятно заплясало на траве. Улыбка заиграла на лице мужчины. «Кростиан, ты должен поклясться мне, что никому, я имею в виду вообще никому, не расскажешь ни о нашей встрече, ни о зажигателе света». Максим шел на риск, но почему-то считал, что так будет правильно. Ему был симпатичен этот редимер, так быстро принявший совершенно новое. По-человечески симпатичен. «Если кто-то увидит, что ты пользуешься этими силами, неприятности могут возникнуть у нас обоих. Если кто-то спросит, откуда у тебя эта вещь, говори, что нашел. Понимаешь?» «Я понимаю, Максим», — серьезно ответил Кростиан. «Клянусь, что забуду о нашей встрече до самого ухода на ту сторону». «Надеюсь на твою клятву». Подул прохладный ветер, принеся с собой благоухание фруктовых деревьев. Максим вдохнул полной грудью. Запах пьянил и кружил голову, как легкое вино. Кростиан же, напротив, начал беспокойно озираться. «Мне нужно идти. Ветер крепчает. Скоро будет буря». «Далеко твой дом?» Максим поежился, но не от ветра. Слова Кростиана походили на зловещее пророчество. «Если я отправлюсь в путь сейчас, то успею добраться до деревни, пока буря не началась». «Хорошо, мне тоже пора, Кростиан». Максим скрестил руки и поклонился. Редимер отзеркалил движение. «Был рад встретить тебя». «Был рад встретить тебя, Максим. Я буду следовать клятве». «Благодарю. Теперь иди и не оборачивайся». Кростиан кивнул и пошел к деревьям. Подарок от этого странного чужеземца, а в том, что Максим прибыл издалека, возможно, даже из Лакана, Кростиан не сомневался, был хорош. Ему хотелось, чтобы темнота наступила скорее, и тогда он сможет испытать зажигатель света получше. У самой кромки леса он все же обернулся, но шамана-иноземца уже не было, как и его повозки. 56-й земной год экспедиции. Очередной отпуск подошел к концу. Максим мчался над Редимом с включенным режимом маскировки гравикара. Внизу простирались пасторальные пейзажи в миниатюре. С такой высоты деревеньки и города казались совсем крошечными. И прямо сейчас там уже тлел фитиль культурной революции. Миметическая программа принесла плоды лишь через 5 лет после утверждения. Чуть менее 1000 редимеров, изолированных от общества в глухой деревне, были подвергнуты обработке модифицированными нанобиотами, содержащими в себе информацию о ключевых понятиях человеческой культуры и социума. Удалось добиться того, что стандартные нанобиоты могли удерживать в себе айон очеловеченных редимеров, не погибая. Качество, правда, оставалось на неудовлетворительном уровне. Такой айон был даже хуже фабричного, получаемого от синтеков. Но этот айон уже не убивал потребителя. Направление оказалось верным, и этот недостаток надеялись исправить, перенеся общество Редима в цифровую эру. Поскольку существовала одна фундаментальная проблема — отторжение редимеров от понятия космоса, которое не поддавалось миметизации, приняли решение направлять прогресс в сторону саморазвития личности. Была создана теоретическая модель упрощенного постиндустриального сообщества. По прогнозам, на достижение этой эпохи потребовалось бы не менее 200 лет. Лишь тогда можно было приступать к массовому сбору айона. Как дань традиции культа старших, процветавшего на Редиме в момент вмешательства людей, начались разработки проекта «Старик». Под гравикаром Теперь пролегала снежная равнина. Максим летел над полюсом. Под поверхностью вечных льдов уже начинали закладывать фундамент будущей базы человечества. Отсюда начнется экспансия в мир редимеров. Достигнув точки прокола поля, Максим взмыл вверх, набирая первую космическую скорость. На бортовом компьютере замигал вызов. Госпожа председатель хотела видеть Максима. Личный кабинет Орланы на одном из спутников редима походил на земной. Тот же интерьер, книжные стеллажи, массивный стол с деревянной поверхностью. На нем даже стояли две тарелки с фруктами и два стакана воды. Все было в точности так же, как в их встречу полвека назад, за исключением того, что за окнами светило Тау Глиссе. Госпожа председатель не стала лично встречать Максима. Двери распахнулись сами собой, и он увидел Орлану за рабочим столом. «Здравствуй, Максим», — поприветствовала его женщина, не поднимая головы. «Прошу, присаживайся. Как твой отпуск?» «Благодарю, госпожа Орлана», — ответил Максим, садясь в мягкое кресло. «Отпуск прошел замечательно. Месяц в экологически чистой обстановке, в глухом уголке чужого мира — это то, что мне было нужно». «Это хорошо», — женщина посмотрела на него. «Максим, Луис Жевалье и те четверо ученых, что принимали чистый редимерский айон, скончались». Максим молчал, оглушенный неожиданной новостью. Через некоторое время дар речи вернулся. «Но, госпожа Орлана, они ведь были в анабиозе. Как такое могло произойти?» «Мы пока не выяснили. Они просто...» Госпожа председатель развела руками. «Умерли. Остановка всех жизненных процессов». «Также умирает фонящий редимер при условии изоляции», — заметил Максим. «Возможно ли такое, что употребление редимерского айона каким-то образом связало Луиза и остальных с полем?» «Есть и такая гипотеза, да. Но проверить это мы не сможем. Изначально никому в голову не могло прийти следить за появлением фона у людей. А желающих повторить эксперимент, как ты понимаешь, нет». «Но с теми, кто принимал айон очеловеченных редимеров, никаких проблем нет?» «К счастью, пока да. Естественно, за ними будут тщательно наблюдать. Пока все опыты с людьми и айоном приостановлены». «Разумно», — согласился Максим. «На этом плохие новости заканчиваются». Орлана тяжело вздохнула. «Теперь перейдем к тому, зачем я тебя позвала. Это связано с произошедшим и с тем фактом, что теперь ты член Совета. Тебе нужно об этом знать. Предупреждаю, речь пойдет о странных вещах, но все является правдой. Так что, как бы невероятно это ни звучало, постарайся отбросить скептицизм. Также запрещается обсуждать это с кем-либо, кроме членов Совета. Ясно?» Максим кивнул, приготовившись слушать. Он чувствовал себя в шкуре редимера Кростиана, которого он 5 лет назад попросил о схожей услуге. Госпожа председатель сцепила руки в замок. «Рассказ будет долгим. Я хочу поговорить о бессмертии и тех последствиях, которые оно принесло человечеству. Ты знаешь о них только из истории, Максим. А я пережила их лично. Сначала эйфория. Сбылась давняя мечта человека. Затем непонимание, все оказалось не столь радужным. И, наконец, страх, когда стало понятно, что от боли просто так не избавиться. Сегодняшним своим существованием человечество обязано лишь созданной концепции айона. Если бы не она, миллиарды и миллиарды бессмертных лежали бы в вечном анабиозе на попечении кучки своих смертных детей». В поле обзора далеким крошечным диском появился один из малых спутников редима — Крокус. Назвали его так из-за характерного шафранового отсвета. Орлана наблюдала за ним какое-то время, собираясь с мыслями. Наконец, она снова заговорила. «Недавние исследования о природе боли, что испытывают бессмертные, позволили несколько лучше понять ее механизм. Я не специалист, Поэтому объяснение упрощенное, но суть передает верно. Коллаборация ученых из Романовского университета обнаружила, что целая группа ритмов головного мозга различается по частотам у бессмертных и тех, кто еще не прошел столетний рубеж. Все ритмы связаны так или иначе с умственной нагрузкой или психическим напряжением. Предполагается, что именно это вызывает боль. Но вот причина нарушения этих ритмов пока не выяснена. Ритмы пытались выровнять искусственно, и это помогало на доли секунды, потом боль возвращалась. Очевидно, это борьба со следствием, а не с причиной. Пока нам известен только один способ лечения. Айон. Верно. Только Айон реанимирует ритмы и делает это стабильно долго. Кстати, теперь мы чуть лучше понимаем его природу. Совсем немного. Ты знаешь, что Крюков открыл Айон совершенно случайно? Максим помотал головой. Об этом он слышал впервые. Строго говоря, открытие принадлежит отцу Алексея, но общественности об этом знать не обязательно. Понимаешь, почему? Насколько я знаю, его отец умер, а живая легенда лучше мертвой. Госпожа председатель кивнула. Да, но Павел не просто умер. Он совершил самоубийство. Постоянная боль его доконала. Он оставил предсмертную записку, в которой объяснял мотивы. Еще в записке был описан последний эксперимент Павла. Он работал с нанобиотами и попытался записать на них свои воспоминания, эмоции. То есть, ты понимаешь, Максим, что произошло? Сколько случайностей слились воедино? Павел думал о смерти. В этот момент в нем содержались нанобиоты, которые вследствие эксперимента не погибли вместе с ним, а были помещены в контейнер. Но и это еще не все. Алексей тяжело перенес смерть близкого человека и решил... Госпожа председатель грустно улыбнулась. «Прости меня, но это несколько романтично, что ли?» Алексей решил вобрать в себя, как он считал, сознание отца. Когда прошел шок от исчезновения боли, Алексей разобрался в причинах, доработал концепцию. И вот мы имеем то, что имеем. Максим внимательно слушал, пораженный рассказом. Оказывается, человечество сейчас существует лишь благодаря цепочке случайностей и духовного порыва скорбящего сына. Специально такое не придумали бы, наверное, до сих пор. Поэтому столь долгое время никто не понимал, что же такое Айон. Мы научились его извлекать, но только сейчас начинаем выяснять, что он такое, по крупицам собирая информацию. Согласно последним данным, не спрашивай меня, как это выяснили, я сама плохо представляю. Если интересно, поговори с Алексеем, он курирует этот проект. Так вот, Айон — это чудовищный, одномоментный всплеск эмоций. Это хорошо укладывается в концепцию вечности в мгновении. Жизнь, прожитая за миг, вмещает в себя бездну эмоций. Если дать Айон смертному человеку или еще не прошедшему столетний рубеж, он просто свихнется от нахлынувшей волны чувств. У бессмертного же Айон всего лишь нивелирует боль, возвращая ритмы к норме. Исследования связи ритмов с эмоциями уже ведутся, но пока безрезультатно. Некоторые ученые, кстати, склоняются к версии, что боль бессмертных и Айон — явление совсем разной природы, хотя раньше считалось, что одно напрямую вытекает из другого. Я видела результаты экспериментов, которые должны это объяснить, но там сплошные формулы, а я в них не особо сильна. Получается интересная ситуация, на которую Крюков привел следующую аналогию. Представь, Максим, что ты находишься в темном трюме корабля. Морского судна. Ты не видишь ничего, кроме пятна света на одной из стен. В стене пробоина, из которой хлещет вода. Эта вода — твоя боль. В руках у тебя моток клейкой ленты, Айон, который не очень-то подходит для устранения подобной поломки, но ты упорно, раз за разом, заклеиваешь пробоину. На какое-то время помогает, но потом вода срывает ленту. А где-то за конусом света в темноте есть все необходимые инструменты для починки. Но ты точно не знаешь, где именно, а если выйдешь за пределы света, то рискуешь потеряться и не успеть вернуться до того, как корабль потонет. Вот так?» Максима пробрало от мысли, что это действительно может оказаться правдой. Крокус увеличился в размерах. Теперь он был похож на бильярдный шар. Госпожа председатель выпила воды. Тон ее голоса стал жестче. «Теперь перейдем к тому, о чем осведомлены только члены Совета и, возможно, некоторое количество людей, исследовавших вопрос самостоятельно». «Госпожа Орлана, можно вопрос?» «Если ты хочешь знать, зачем я тебе это рассказываю...» «Нет». Впервые в жизни перебил ее Максим. Орлана посмотрела на него с удивлением. «Я хочу знать, почему вы назначили меня советником? Я не считаю, что достоин этого звания. И если то, что вы говорите, могут знать только члены Совета Вечности, то...» «Этого мы тоже коснемся, Максим. А пока слушай и больше не перебивай меня. Понятно?» «Понятно. Приношу свои извинения». «Принято». Госпожа председатель снова сделала глоток. «Возвращаясь к последствиям. Главная проблема — синтетический айон. Да, Максим, мы считали его спасением, но вышло так же, как и с бессмертием. Последствия наступили не сразу. В фабричном айоне корень наших сегодняшних бед. Во-первых, именно благодаря ему человечество страдает от всевозможных психических расстройств. Эмоции синтаков не настоящие, и их жизни тоже. Ни один бессмертный, потребляющий лишь натуральный айон, не страдает психическими заболеваниями. Таких крайне мало, но эти люди необходимы, и вот почему. Вторая причина, почему айон синтеков плох, более пугающая. Человек, долгое время потребляющий его, глупеет. Я имею в виду буквально. Со временем он станет идиотом. Даже после одного вдоха запускается процесс дегенерации. Если прекратить потребление такого айона, то процесс остановится, но после определенного порога, десятилетий употребления, он становится необратимым. Абсолютное же большинство бессмертных употребляет синтетический айон всю жизнь. Госпожа председатель взглянула на Максима. «Довольно страшная картина вырисовывается, не так ли? Человечество в масти своей тупеет, но отказаться от фабричного айона не может. Перспективные люди, могущие в дальнейшем решить проблему бессмертия, превращаются в имбецилов, либо ложатся в анабиоз. А те, кто пытается потратить все отведенное им время на открытие, до того, как мозг трансформируется в кисель, мучаются от психологических расстройств. Поэтому развитие цивилизации практически остановилось. Уже давно почти нет прорывов, сравнимых с бессмертием, нанобиотами и червоточинами. Нет, конечно, мы пытаемся находить умных людей, выдавая им гранты в виде обеспечения настоящим айоном, но ведь он не бесконечен. Так что в итоге над разгадкой и, в общем, над наукой работает очень узкий круг ученых. Но рано или поздно, если выход не будет найден, бессмертные вымрут. На опустевшей земле останутся только те, кто не принял бессмертие. И нет гарантии, что в конце своей короткой жизни они не соблазнятся вечностью, замкнув круг. Максиму стало не по себе. Всего этого он не знал. Он вдруг вспомнил о Венринг и ее психических расстройствах, хотя айон она еще не принимала. Максим хотел сказать об этом, но подумал, что обычные проблемы психики никто не отменял. Дождавшись паузы в речи Орланы, Максим спросил. «Госпожа председатель, но теперь мы нашли Редим. Это ли не решение?» «О, да», — кивнула Орлана. «Редим оказался подарком. Такое совпадение кажется невероятным. Мы делаем на это ставку. Все запасы айона брошены на экспедицию, и поэтому так важен успех. Провал означает гибель человечества. По крайней мере, того, каким мы его знаем сегодня». «Но Рейсу Окилл так не считает». «Да. Он уверен, что мы недостаточно хорошо изучили айон, в чем я с ним согласна. Рей убежден, что сбор айона редимеров в дальнейшем приведет к непредсказуемому исходу. И тогда все запутается, станет еще хуже. Я хочу, чтобы он ошибся, но вспомни, Луиза», — с горечью сказала Орлана. «В любом случае, выбора у нас нет». Госпожа председатель встала и нервно зашагала вдоль стола. «Все это я рассказываю тебе, Максим, чтобы ты понимал, в какой мы находимся тяжелой ситуации и какие решения мы вынуждены иногда принимать. Тебе, как члену совета, нужно это знать». Орлана замолкла, пристально глядя на Максима. Он гадал, к чему клонит женщина, и в один момент детали головоломки вдруг встали на свои места. «Добытчики», — прошептал Максим. «Это ваша инициатива». «Не моя личная», — так же тихо ответила госпожа председатель. «Это решение всего совета». Глаза Максима заволокло туманом. Он вспомнил рассказ Алана. Бомба, истерящие люди вокруг. «Ребенок!» Он резко встал, уперев ладони в стол. Орлана не шелохнулась. «Вы с ума сошли?» — заорал Максим, прожигая ее взглядом. «Вы хоть знаете, как добытчики это делают? Они... Вы не гнушаетесь даже детьми!» «Дети не должны попадать под программу. Это был просчет». «Ах, программа! Просчет?» Он врезал кулаком по столу. Вода в стаканах пошла рябью. «Просчетом было ваше решение сделать меня советником! Я не хочу иметь ничего общего с вами!» Максим развернулся и успел сделать несколько шагов, прежде чем тихий голос Орланы остановил его. «Максим, я тебя не отпускала. Сядь в кресло. Сейчас же». Что-то в ее голосе заставило Максима повиноваться. Теперь они вновь сидели друг напротив друга. Госпожа председатель заговорила, и в ее голосе звучала сталь. «Громче всех о морали и этике кричат те, кому не приходится принимать сложных решений. Итак, во-первых, больше ты не будешь повышать на меня голос. Это понятно?» «Да». «Хорошо». Лицо Орланы превратилось в маску. «Во-вторых, со знаниями, которыми ты теперь обладаешь, есть только два пути. В совет, либо в бессрочный анабиоз. Я не могу допустить утечки информации». «Есть амнезиак. Обработайте меня». «Амнезиак на тебя не подействует». «Что?» Максим выпрямился. «Как это понимать?» «Узнаешь, если выберешь дорогу. Прямо сейчас. Подумай. Я подожду». Максим был в замешательстве. Почти вся его злость испарилась. Тихий и спокойный тембр голоса Орланы действовал не хуже ледяного душа. И еще в глубине души Максим знал, Орлана противна самой себе так же, как она сейчас была противна ему. Удары сердца отсчитывали время. Ответ был очевиден, и Максим озвучил его. «Совет». «Не сомневалась», — холодно ответила госпожа председатель. «И в-третьих, если добытчики прекратят существование, экспедиция завершится через 30 лет». Последние холодные капли окончательно вернули Максиму способность трезво рассуждать. «У нас настолько мало Айона?» «К сожалению». Вздохнула Орлана, и лед в ее голосе треснул. «Но Луальта рассказал...» «Ладно, я понимаю, почему он так сказал», — спохватился Максим. Орлана достала из ящика стола ингалятор и с каким-то надсадным хрипом вдохнула Айон. Выражение нескрываемой брезгливости, появившееся в этот момент на лице женщины, почти обелило ее в глазах Максима. Госпожа председатель с придыханием заговорила. «Мы столкнулись с древней, но никогда не теряющей актуальности проблемой вагонетки. Знаешь про нее?» «Да, и очевидно. Нужно выбрать меньшее количество жертв». «Для тебя это очевидно. Для меня тоже. Но некоторые, меньшинство, предпочли ничего не делать, потому что в случае вмешательства они, по их мнению, становились причастными к смерти, а в случае их бездействия смерть наступала в результате стечения обстоятельств. Более того, один из вариантов задачи поставлен так, что вместо поворота тебе нужно столкнуть человека под колеса. В этом варианте задачи еще больше людей выбирало ничего не делать. Это бессмысленно и неправильно. Одна жизнь не может быть ценнее пяти. Да, в мысленном эксперименте это так. Но в жизни могут сложиться иные обстоятельства. За годы эта задача обросла множеством модификаций, когда решение становилось не столь очевидным. Что если тот единственный человек — твой ребенок или родитель? Или же если этот человек сам и привязал тех пятерых? В зависимости от условий менялся и ответ. От однозначного «ничего не делать» в случае с близкими людьми до однозначного «повернуть» в случае со злодеем. Суть в том, что, сталкиваясь с подобной проблемой в жизни, мы вынуждены каждый раз заново решать эту задачу, исходя из ситуации. И время на решение ограничено. Времени нет. Понимаешь? Времени нет. Слова будто эхом звучали в голове Максима. «Понимаю», — негромко сказал он. «Из всех решений на посту председателя совета это далось мне тяжелее всего». Орлана устало потерла виски. «Чтобы хоть как-то успокоить глаз совести, добытчики не делают исключений ни для кого, кроме маленьких детей. Случая подобного тому больше не повторится». Максим вдруг вспомнил эпизод из прошлого. «Тогда, на Земле, за пару дней до отлета, я видел вас в гибернатории. Вы...» «Я навещала сына. У него тяжелое психическое расстройство, которое пока не лечится». У Орлана, оказывается, был ребенок. Если подумать, то ничего удивительного, конечно, но почему-то при взгляде на эту женщину таких мыслей не возникало. И теперь стало понятно, почему она это скрывала. «Из-за спецификации заболевания общаться мы можем лишь раз в несколько лет. Сейчас же я не уверена, что снова его увижу». Орлана вздохнула. «В анабиоз укладывается все больше людей, и добытчикам становится легче действовать. А они не делают исключений». «Но можно же было спрятать вашего сына». «Нет, нельзя. Это груз, который я должна нести. Я просто буду надеяться, что мне выпал классический вариант задачи с вагонеткой. Остальные советники поступили так же. Если у тебя есть кто-то, кто подвергается такой опасности, ты можешь сообщить на Землю, и их защитят. Ты ведь не принимал этого решения. Можешь сделать это хоть сейчас. Лу Альтера доработал квантовую связь, пока ты был в отпуске». «Спасибо», — прошептал Максим. «После разговора обязательно воспользуюсь». «Только помни, что никто не должен знать истинных причин». «Да, я...» Максим сглотнул ком в горле. «Понимаю». Воцарилось молчание. Максим переваривал услышанное. Почему молчала госпожа председатель, он не знал. «Орлана!» — выпалил Максим неожиданно для самого себя. Она улыбнулась. Едва заметно. «То, что мы делаем на Редиме, ошибка. Должен быть другой способ». «Думаешь, мне не хотелось бы найти альтернативу?» Максим заметил, что после того, как он осознанно выбрал совет, в их отношениях с Орланой появились неуловимые изменения. «Думаешь, мне не больно от того, что первый в истории контакт с внеземной разумной цивилизацией происходит вот так? Я ведь мечтала об этом дне, когда была совсем ребенком. Мечтала о галактическом содружестве, культурном обмене, межзвездной торговле. И все оказалось лишь фантазиями. Звезды кишат жизнью, но жизнью примитивной, и, скорее всего, мы просто первые. Мы и бедняги Редимера. Мы ищем, Максим. Ищем другие пути, но время. Безжалостный палач. И оно работает против нас». Речь Орлана тронула Максима. Теперь он видел женщину совсем с другой стороны, с той, которую она никогда не показывала на публике. Хорошо это или плохо, но теперь госпожа председатель стала намного человечней в его глазах. «Газ...» — Максим запнулся. «Орлана, Мне непонятна одна вещь. Если совет не видит иного выхода, то почему Рэй Суокил так активно выступает против экспедиции? Потому что совет решил, что пусть лучше у нас будет видимая, контролируемая оппозиция, вокруг которой могут объединиться противники экспедиции, чем стихийно возникающие ячейки. И то, что лидер оппозиции состоит в совете, позволяет людям думать о существенном весе их мнения в политике экспедиции. И они правы в этом. Не смотри на меня так. Рэй действительно, мягко говоря, не в восторге от происходящего. И его слово влияет на жесткость наших действий. А как же добытчики? В любом движении могут возникнуть радикальные течения. По легенде, мы делаем все возможное, чтобы остановить их. Орлана поправила прядь волос. Еще вопросы? Максим на минуту задумался и покачал головой. «Тогда перейдем к тому, зачем ты был приглашен в совет», — сказала Орлана. «И зачем же?» Максим готовился услышать что-то невероятное и услышал. «Ты избранный, Нео». Максима разобрал смех. Он смотрел этот старый фильм, который с появлением синтеков вновь стал актуальным. Госпожа председатель тоже усмехнулась. «Прости, не смогла удержаться. Недавно пересматривала «Матрицу», хотела разрядить обстановку». «У вас получилось. Только вы не очень похожи на Морфеуса». «Не похоже. Но то, что я тебе сейчас расскажу, так же круто поменяет твою жизнь. Когда я говорила, что тебе надо отбросить скептицизм, я имела в виду эту часть нашей беседы». «Постараюсь». Госпожа председатель задумалась. Ее пальцы выстукивали по поверхности стола какую-то одной ей ведомую мелодию. Наконец, женщина заговорила. На этот раз Орлана делала много пауз в рассказе. Максим видел, как она старается подбирать подходящие слова. «Одно из открытий Редима, поразившее меня, это феномен психического воздействия на материальный мир. Некоторые особо одаренные редимеры, шаманы, умеют делать изумительные вещи. В некогда популярном жанре фэнтези такие явления называли сначала магией, а позже псионикой. Я читала в твоих докладах, как тебя это поразило. Поспешу обрадовать. Не только редимеры способны на такое». Внутренний скептик тут же проснулся и потребовал обронить язвительный комментарий, но Максим просто кивнул. «Вижу в твоих глазах недоверие», — сказала Орлана. «Подожди его высказывать, скоро все станет понятнее». Женщина скрестила руки и продолжила. «Это напрямую связано с бессмертием. Среди множества негативных последствий не могло не найтись и позитивных, помимо, собственно, вечной жизни. Дело в том, Максим, что, как мы считаем, психические способности были изначально заложены в человеке. Раньше люди просто не доживали до того момента, когда могли бы ими пользоваться. Но продолжительность жизни неуклонно росла, и достигни она среднего значения в 200-250 лет, все случилось бы естественным путем. Открыв секрет бессмертия, мы вмешались в эволюционный процесс. То, что должно было произойти после смены многих и многих поколений, случилось сразу, слишком рано. Предположительно, из-за этого нас так мало, и мы можем делать лишь толику того, на что способны редимеры. Я была первой, насколько мне известно. Рэй Суокил вторым. Крюков и Альтера, соответственно, третьим и четвертым. Так образовался костяк Совета Вечности. «Вы хотите сказать, что все члены Совета обладают некими способностями?» — спросил Максим. Верилось, конечно, с трудом. «Да, конкретно одной способностью, если точнее. Мы телепаты». «А какое?» «Ты загадал число 7. Максим, не впадай в ребячество. Я говорю серьезно». Именно этот вопрос и хотел задать Максим. Загаданное им число Орлана назвала верно. Он вдруг почувствовал себя крайне неуютно, осознав, что все это время Орлана свободно читала его мысли. «Я не занимаюсь этим постоянно», — ответила она. «Это сложный и изматывающий процесс. Позволь продолжить. Когда мы вчетвером нашлись, обнаружилось, что мы можем объединять сознание в единое целое. Невозможно объяснить, как это происходит и что при этом чувствуешь. При слиянии наши способности возрастали, как умственные, так и психические. В таком состоянии можно даже влиять на разум других людей. Чем мы и воспользовались, решив выстроить нынешнюю политическую систему. Зная чужие мысли и умея манипулировать ими, можно быть всегда на 10 шагов впереди. Так Совет Вечности превратился в официальный управляющий орган Земли. Позже мы смогли лучше разобраться в этом феномене. У телепатов присутствует уникальный ритм мозга. Он получил название «омега-ритм». Мы начали искать таких людей, но их было и есть исчезающе мало. Удалось отыскать троих. Им присвоили звание младших советников. И сейчас мы нашли еще двоих. «Один из них — я?» — только и смог спросить Максим. Орлана кивнула, но ничего не сказала, давая Максиму время разложить информацию по полочкам. Но в голове было пусто. Он на автомате задал следующий вопрос. «Почему вы мне рассказываете об этом только сейчас?» «Потому что ты только недавно достиг нижней границы необходимого возраста. Самого-самого края. Я бы на самом деле предпочла подождать еще десяток-другой лет, но давай я тебе объясню. Когда совет находит нового человека с омега-ритмом, он наблюдает за ним какое-то время. Делается это потому, что бывают ложные ритмы, исчезающие со временем. За тобой наблюдали все 3 года после возвращения из первой экспедиции. Твой ритм подтвердился, и я пригласила тебя в совет. Но ты был слишком молод, как и Луис. Поэтому я отправила вас к Редиму под присмотром Рея Суокила, чтобы вы повзрослели, попутно набираясь опыта. Остальные младшие советники уже фактически являются старшими, но мы это не афишируем. Далее. Чем больше телепатов объединяют сознание, тем продуктивнее они могут работать. На данный момент мы занимаемся множеством вопросов, среди которых один из главных — установка контакта с полем Редима. Видишь ли, в одном из своих докладов ты высказал предположение, что поле — живое или разумное существо. Поскольку ты уже контактировал с ним одним из первых, мы подумали, что твое бессознательное дало эту подсказку. Но попытки наладить контакт пока безуспешны. Была надежда, что с увеличением количества телепатов наступит качественный скачок, но Гала Дрейку пришлось остаться на Земле для поддержания правящего режима. Потом произошла эта трагедия с Луизом. «Чёрт его дернул влезть в этот эксперимент!» — выругалась Орлана. Максим впервые видел, как она потеряла самообладание. Впрочем, сегодня он много чего видел и слышал впервые. Правда, такого исхода никто не мог предположить. Поэтому пришлось в экстренном порядке подключить тебя. Возможно, этого хватит для установления контакта. Но даже если и нет, наш потенциал все равно увеличится. Кстати, на телепатов амнезиак по какой-то причине не действует. Точнее, действует. Но потом воспоминания восстанавливаются. Это так, к слову, о твоем выборе. Максим молчал. Это звучало невероятно. Скептик внутри него орал, что такое невозможно. Но он своими собственными глазами видел чудеса на Редиме. Почему же он так противится этой информации? Максим подумал о том, что, наверное, воспринял услышанное иначе, если бы оно не касалось его лично. Сложнее всего оказалось поверить именно в это. «Максим?» — окликнула его Орлана. «Ты в порядке?» «Да, просто слишком много всего нужно осмыслить и принять». «Само собой. Мы скоро закончим. Ты сможешь остаться наедине с собой и все обдумать. А сейчас я хочу провести один тест. Максим, посмотри мне в глаза и не отводи взгляд». Зрачки Орланы пульсировали. Из них словно полилась тягучая струя энергии, прямо в глаза Максима. В голове зашумело. Госпожа председатель сказала: «Повторяй за мной. Повторение — это ключ». «Что?» «Повторяй за мной. Повторение — это ключ». «Повторение — это ключ». «Повторяй за мной». Взгляд Орланы прожигал его насквозь. Максиму казалось, что он плывет в бездонном космосе, где нет ни звезд, ни галактик, нет ничего. «Повторение — это ключ». Максим начал понимать. «Повторяй за мной», — медленно произнес он. «Повторение — это ключ». В космосе возникли далекие призрачные огоньки. «Повторяй за мной. Повторение — это ключ». «Повторяй за мной. Повторение — это ключ». Звезды стали ярче. Одна увеличилась в размерах, и Максим понял, что его тянет к этой звезде. «Повторяй за мной. Повторение — это ключ». «Повторяй за мной. Повторение — это ключ». Звезда вдруг превратилась в огромный светящийся шар, но пламя не обжигало, потому что не было никакого пламени. Чистое сияние не грело и не ослепляло. Это был свет сознания. Космос вдруг исчез. Максим все с большей скоростью падал в центр полыхающей сферы. «Повторяй за мной. Повторение — это ключ». «Повторяй за мной. Повторение — ключ». Видение оборвалось. Ничего этого не было на самом деле. Максим сидел в кабинете Орланы, а Крокус за окном уже начинал отдаляться, став размером с монету. Госпожа председатель довольно улыбалась. «Хорошо, Максим, очень хорошо. Для первого раза». «Что это было?» «Попытка объединить наше сознание. Фраза нужна, чтобы закольцевать мысли друг на друге. Со временем ты научишься обходиться без слов». Максим поморщился. Виски пульсировали противной болью. «Это нормально», — сказала Орлана. «Скоро пройдет, а пока тебе следует отдохнуть. Можешь идти. Мне нужно поговорить с советом». Максим, пошатываясь, встал и направился к выходу. Ему срочно требовалось уединение. Поразмыслить было о чем. У самой двери он остановился. «Орлана?» «Да». «А кто второй?» Госпожа председатель внимательно посмотрела на Максима. «Я думала, ты уже понял. Это Алан». У Максима уже не было сил удивляться. «Думаешь, вы случайно познакомились и отправились с ним и Луизом в первую экспедицию? Здесь же у Алана свои задачи. Именно поэтому вы так редко общаетесь. Со временем он тоже присоединится к совету, но поскольку он моложе тебя, это займет больше времени. А пока веди себя так, будто ты об этом не знаешь». «Хорошо, Орлана». Когда организм Максима подсказал, что наступил вечер, он связался с Землей. Квантовая связь работала четко и без помех. В голове не укладывалось, что он общается в реальном времени с диспетчером, до которого более 5000 световых лет. Первым делом Максим попросил перенести родителей из общественного гибернатория в индивидуальный и обеспечить их защитой. Получив в ответ «Сделаем, господин младший советник», Максим также попросил связать его с Венринг. Оператор попросил немного подождать. В последнее время они с Вен общались все реже и реже, а тем для разговоров становилось все меньше. На Земле жизнь текла вяло, а большие части событий, происходивших на орбите Редима, Максим не имел права рассказывать. Он чувствовал, что короткий трехлетний роман, вспыхнувший сразу после прилета, оказался всего лишь мимолетным увлечением, хоть и очень ярким. Похоже, что Венринг ощущала нечто подобное. Сама она почти никогда не писала первой. Хотя дело могло быть и в другом. Их чувства не выдержали проверку расстоянием. Такое случалось даже в старину, когда тысячи километров считалось большой дистанцией. Что уж говорить о тысячах световых лет. «Привет, Максим, это я. Сухой текст появился на экране. «Привет, родная», — набрал он. «Как твои дела, Вен?» «Все то же. Ничего не изменилось». Ложь. И оба это понимали. «Вен, нам нужно поговорить». «Согласна». Максим начал набирать текст, почти не задумываясь. Он писал, что понимает. Серьезные разговоры нельзя вести таким образом, но другого выхода нет. О том, что как бы ни было тяжело, нужно держаться. И если они продержатся до того момента, как Венелинг сумеет справиться со своими расстройствами, то, может быть... «У меня появился другой». Максим стер все, что написал. Он вчитывался раз за разом в короткую строчку, означающую закономерный конец, и пытался понять, что чувствует. Ничего. «Ты счастлива?» «Нет, но лучше, чем... так». «Хорошо. Я понимаю, Вен». «Тогда... все?» «Видимо, да. Пара вещей. Прошу, будь осторожна. Берегись добытчиков. И второе. Не употребляй синтетический айон. Сообщи, если закончится настоящий. Я обеспечу тебя им. Не хочу, чтобы тебе было больно. Пообещаешь?» «Да». «Прощай». «Прощай. Удачи».